Покинув линию прибоя, я двинулся на берег, как сама смерть. В замке Констанции все лампы были зажжены, все двери распахнуты, будто она решила впустить к себе всю природу, весь мир, и ночь, и ветер. Пусть наведут порядок в доме, пока ее нет. А ее не было. Я понял это, даже не входя внутрь, потому что к волнам прилива вела длинная цепочка ее следов. Я остановился и попытался разглядеть, в каком месте они исчезли в воде, чтобы никогда больше не появиться. Я не был удивлен. И сам поражался тому, что не был удивлен. Подойдя к широко раскрытой парадной двери, я чуть не позвал шофера, посмеялся над собственной глупостью и, ни до чего не дотрагиваясь, вошел внутрь. В арабской гостиной играл патефон, танцевальная музыка 34-го года, какие-то мелодии из спектаклей Ноэля Коуарда. Коуард Ноэль Пирс, 1899-1973, английский актер, драматург, композитор, автор оперетт, ревю, киносценариев, сочетающих в себе элементы комедии и мелодрамы. Я не стал выключать патефон. Кинопроектор тоже был включен, пленка прокрутилась до конца, фильм завершился, и пустую стену освещал белый глаз кинолампы. Я не выключил ее. Ведерки со льдом ждала бутылка французского шампанского, будто Констанция вышла на берег, собираясь привести к себе в гости золотого морского бога, выплывшего из глубин. На подушке была приготовлена тарелочка с разными сырами. Рядом уже запотевший шейкер с мартини. Лимузин стоял в гараже, а следы на песке все не исчезали, и вели они только в одну сторону. Я позвонил Крамли и поздравил себя с тем, что даже не плачу, до того ошеломлен. «Крамли?» – спросил я трубку. «Крамли! Крам!» – позвал я. «А, дитя ночи!» – отозвался он. «Опять не на ту лошадку поставили?» Я объяснил ему, откуда звоню. «Что-то меня ноги не держат». И внезапно я сел, не выпуская трубку из рук. «Приезжайте за мной!» Крамли нашел меня на пляже. Мы стояли, глядя на ярко освещенный арабский форт. Он казался празднично украшенным шатром посреди песчаной пустыни. Дверь, выходившая на берег, так и оставалась распахнутой, и из нее лилась музыка. Запас пластинок никак не хотел кончаться. Сезон сирени сменяла «Диана», потом языческая любовная песня, за ней «Послушайте песню о Ниле». Я так и ждал, что вот-вот появится растрепанный с безумными глазами Рамон Наварро, бежит в дверь, выскочит обратно и бросится по берегу к морю. А здесь только я и Крамли? Что? Я и не заметил, что думаю вслух, извинился я. Мы медленно пошли к дому. Вы что-нибудь трогали? Только телефон. У входа я пропустил Крамли внутрь, чтобы он мог все осмотреть, а сам подождал, когда он выйдет. «А где шофер?» «Вот об этом я вам еще не сказал. Никакого шофера никогда не было». «То есть?» Я объяснил ему, как Констанция Реттиген развлекалась, играя разные роли. «Выходит, в собственном лице она имела целое созвездие звезд. Все роли исполняла сама», — хмыкнул Крамли. «Здорово. Как говорится, чем дальше, тем смешнее». Мы обошли форт и остановились на обдуваемом ветром крыльце. С него было видно, что следы на песке постепенно исчезают. «Возможно, самоубийство?» – предположил Крамли. «Констанция на это не пошла бы». «Господи, да чего ж вы уверены в людях? Не пора ли повзрослеть? Как будто если человек вам нравится, он не может выкинуть что-нибудь необычное без вашего ведома». «Кто-то ждал ее на берегу. Докажите!» Мы прошли вдоль цепочки следов Констанции, они обрывались прибоем. «Он стоял вот здесь», — показал я. «Два вечера подряд я его видел». «Прекрасно. По щиколотку в воде, так что следов убийцы не имеется. Что еще можете показать, сынок?» Час назад кто-то позвонил мне, разбудил, велел идти на берег. Он знал, что дом Констанции пуст. или скоро будет пуст. Оповестили по телефону? Час от часу не легче. Теперь уж вы сами стоите по щиколотку в воде. И следов никаких. Это все? Наверное, я покраснел. Ведь Крамли понял, что я привираю. Мне не хотелось рассказывать, что я не подходил к телефону, а, почуяв недоброе, сразу бросился на берег. «Ну что ж, писака, по крайней мере, вы цельная натура». Крамли посмотрел на белые волны, причесывающие песок, перевел взгляд на следы, потом на дом, белый, холодный и пустой среди ночи. «Вы хоть понимаете, что значит цельная? От слова «целый», целое число». То есть, чтобы его получить, надо все части объединить в одно целое. Ничего общего с нравственными достоинствами это не имеет. Гитлер, например, был цельной натурой. Ноль плюс ноль плюс ноль, в сумме имеем ноль. Так и у вас. Телефонные звонки, следы под водой, неясные намеки и дурацкая уверенность в людях.